За пару секунд он совершил с десяток мощных ударов в попытках прорвать клетку. Сдерживающий ее Игнат ощутил сильное давление. Благо, оно не продлилось долго. Хаосу хватило этого мгновения, чтобы, наконец, просочиться через зазоры и поразить критические узлы механизма. Киборг резко потерял активность, упал на бок и задергался в новых попытках встать. Его движения быстро теряли скоординированность и после обернулись беспорядочными конвульсиями. Вскоре противник затих, а Кедров ощутил слабенький поток энергии. «Что-то маловато для такой опасной твари». Ощутив металлический привкус на языке, мужчина снял шлем. От напряжения лопнули сосуды, и из носа пошла кровь. Немного закружилась голова, и сноходец дал себе пару минут на отдых. «Тюрьма из кинетического щита очень хороша против врагов ближнего боя. Но, к сожалению, не без изъяна». Игнат не мог создать кинетический щит из ничего. Сначала он сконцентрировал вокруг киборга энергию первой стихии, и только потом часть из нее обратил в этот навык. Если бы монстр не спал, повторить это было бы проблематично. И тем не менее Кедров остался очень доволен. Не став слишком долго отдыхать, он миновал чадящую серым дымом тушу. А то и противно воняло. Снаходец опасался надышаться чем-нибудь вредным и поспешил разорвать дистанцию, пройдя дальше. Где-то впереди, за гермозатвором, его ожидала первопричина произошедшего на корабле.